Глава 21. Утро началось щебетание птиц. Сейчас я выйду, и ко мне прилетит мой поползень. Я открыл глаза. Но я не в избушке, я на базе. За стеной запустили генератор, начали готовить завтрак. Сейчас зайдет Николаевич и позовет меня на пробежку. И действительно, дверь распахнулась, заглянула голова Николаевича, и он махнул рукой. Вперед! Я соскочил, надел трико и выбежал из домика. Николаевич бежал уже метров 50. Впереди него бежал еще один человек в тренировочном костюме. Наверное, мой напарник. Я сначала не понял, какая-то странная фигура двигалась впереди Николаевича. А когда присмотрелся, то заметил округлости. Так это женщина. Ну а что, хороший напарник, мне веселее будет. Я ускорился и скоро уже догонял их. Я приближался, и странное сердцебиение началось у меня. Точно, это же Тома. Вот это сюрприз, неожиданно. Интересно, знает она обо мне или нет? Я подбежал к ней и тронул за плечо. Она резко отстранилась, потом повернула голову и остановилась. «Серый? Ты как здесь?» Она кинулась мне на шею. Рядом стоял Николаевич и молчал. Женщины более сентиментальны. Тома плакала от радости. Прошло пару минут, и Николаевич заставил нас бежать дальше. Все вокруг изменилось, засверкало новыми красками. Тело завибрировало от внутренней энергии, захотелось жить. Мы бежали через лес по еле заметной тропинке. Вокруг нас стояли высокие корабельные сосны. Пахло хвоей. Николаевич ускорил темп, нам пришлось догонять его. Так, чередуя ускорение и замедление, мы пробежали всю дистанцию. Когда вернулись на базу, то сначала пошли в летний душ. Вода была прохладная. Она взбодрила еще сильнее. И мы, умытые и довольные, двинулись на завтрак. Повара звали тетя Нина. Готовила она очень искусно. Николаевич говорил, что она раньше работала у какого-то районного начальника. Мы сидели за столом и улыбались. Никак не получалось скрыть нашу радость. Николаевич сидел и смеялся. Он сказал, что в молодости был таким же глупым. Я поддел его. «А сейчас?» Он ответил. «И сейчас глупый, только сильнее». Нам никак не удавалось поговорить. Сразу после завтрака начались занятия. Нам давали странную дисциплину. Что-то связанное с лазерами, только звуковыми. Что они из себя представляют, для чего используются, как настраиваются. Я понимал, что это технологии будущего, что в этом 1982 году их просто не может быть. Тут у меня появилась мысль. А кто мне сказал, что мы в 1982 году? Никто этого не говорил. А если мы в другом времени или даже в другом мире? Наверное, у меня было вопросительное выражение лица, потому что преподавательница, женщина лет 35 с хорошей фигурой, правда одета слишком официально в деловой темно-синий костюм, спросила, у вас какие-то вопросы появились? Я покачал головой. Нет. Она продолжила лекцию. После этого занятия началась тренировка по захвату человека. Сначала Николаевич показал на мне, как правильно и аккуратно выключать мужчину, потом на Томе. Мы начали отрабатывать друг на друге эти элементы. Пару раз оба потеряли сознание. Николаевич стал ограничивать нашу прыть. После начались другие занятия. Уже по владению оружием, причем не только огнестрельным. Николаевич оказался инструктором по выживанию. Он говорил, что любой предмет можно превратить в оружие. О многом таком рассказывал мой тренер. О том, как зубочисткой или спичкой можно убить человека. О том, как связать палкой. Как сделать простейшие смеси из разных ингредиентов для того, чтобы человека усыпить, отравить или сделать так, чтобы он не вылезал из туалета. Вообще шла подготовка диверсанта. За целый день мы с Томой устали. К вечеру, к 8 часам, мы еле добрели до веранды, где и поужинали. Потом наступило свободное время. Мы спустились по ступенькам, пошли к соснам, там сели на лавочку и расслабились. «Тома, меня мучит один вопрос», — спросил я. «Где мы находимся?» Тома посмотрела на меня, улыбнулась, прижалась ко мне и сказала, «А не все ли равно где?» Я глядел на женщину, по которой скучал, и понимал, что ей на самом деле неинтересно, где мы. Мы вместе, и этого довольно. Мы смотрели на огромные сосны, слышали звуки леса, видели, как кошка охотится на бурундука, который кормился на кухне. Возникало ощущение того, что весь мир находится где-то далеко-далеко, и нам нет никакого до него дела. «А если мы, Тома, отсюда того?» – прошептал я. «Да я бы с радостью, но не получится. Они крепко могут держать нас», – ответила Тома. «Так я не понял, мы у твоих?» «Я точно не знаю, но, скорее всего, да», – сказала Тома. «Но как они могут держать нас?» «Понимаешь, Серый, наша организация очень хорошо использует кодовые слова и фразы. Ты понял, что они мне по телефону сказали пару таких фраз, и все. Я сказала им адрес. Вот они и приехали, и тебя со мной захватили». Ты считаешь, что со мной это может не пройти? А ты подумай, разве твои не поставили блокировку от чужой кодировки? Сказала Тома. Я подумал, что блокировку наверняка ставили не только мои коллеги, но все те, с кем я встречался в тайге. Ну, конечно, неприятно осознавать, что в тебя столько всего могли запихнуть. Что там сейчас творится в моем бедном сознании? Уже темнело, когда Николаевич стал нас зазывать спать. Завтра напряженный день. Давайте спать, потом наговоритесь. Мы попрощались. Я лежал в кровати в своем доме и думал. Значит, вот на чем держит своих сотрудников Томина организация. Как все просто и одновременно жестоко. Сейчас понятно, что они знали, что я соглашусь на их предложение, и их предложение большой премии так, насмешка. Хотя что для них деньги? Так, бумажки, которых они сделают, сколько им нужно. Ну, тогда возникает вопрос, на какое задание они нас готовят? И почему именно нас? Они прекрасно знают способности Тома. Кстати, совсем забыл с ней поговорить на эту тему. Хорошо бы узнать, что они знают про меня. Наверняка Тома проговорилась, и сейчас они хотят меня использовать по назначению. Но готовят нас как диверсантов. Зачем? На следующий день нам удалось поговорить в обед. Мы также ушли подальше от всех и беседовали. «Тома, мне хотелось бы узнать побольше о том, что знаешь ты», — сказал я. «А что я знаю? Немного побольше твоего. Наша организация сменила ориентир. Им я уже не нужна как оракул. Возможно, нашли такую же, как я, или научились обходить запреты, или же решили, что все это ерунда». «А что ты делала эти полгода?» — спросил я. «Серый, я была на рыболовном траулере. Если короче, ходила в море. Работала там посудомойкой. Мы с тобой решили, что надо затаиться на время. Так и получилось. Я там кое-что поняла, но об этом потом. Ты-то как?» Я поднял голову, посмотрел на кроны высоких сосен и сказал. «Я много чего понял за это время. Тоже потом когда-нибудь расскажу». 2 недели пролетели быстро. Николаевич оказался отличным мужиком. Он понял наши отношения и не препятствовал им. Тетя Нина посмеивалась над нами и старалась приготовить еще вкуснее, хотя еда и так была выше всяких похвал. Заканчивалось наше обучение, но мы так и не знали, в чем будет заключаться наше задание. Понятно, что непростое. Вечером Николаевич позвал нас в большой дом. Мы вошли, и он нас проводил в зал, выключил свет, и в темноте загорелся экран. Луч проектора высветил сначала цветовую гамму, потом пошло изображение. На экране был город. С птичьего полета было видно огромные небоскребы причудливой формы, много парков, развязки дорог. Потом камера снизилась, и мы увидели здание, на котором было написано «Корпорация Гениус». Здание, как мне показалось, совсем лишенное окон, отсвечивало ярко-фиолетовой люминесцентной краской. В здание входили и выходили люди. Все было обычно, за исключением того, что не было видно машин. Камера долго висела около здания, словно она ждала кого-то или чего-то. И дождалась. Раздался беззвучный взрыв. На первом и втором этажах образовались проломы очень большой величины. Оттуда повалил дым. Вокруг здания забегали люди. Приехала необычная техника. Она быстро подняла что-то похожее на лестницу и подвинула к пролому. Прямо на глазах пролом зарастал бетоном или чем-то похожим. Прошла минута, и пролом был заделан. Дальше камера оказалась в кабинете. Она смотрела на людей из верхнего угла. За столом сидел человек в форме, напротив был молодой человек с короткой прической. Мужчина в форме о чем-то спрашивал молодого человека, тот резко отвечал. Видно было, что он бахвалится. Я понял, что он был виновником взрыва. Когда ролик закончился, Николаевич включил свет. Он начал говорить. «Это наш мир», — он посмотрел на Тому. «Ему грозит опасность. В последнее время активизировалась оппозиция, участились теракты, страдают люди. Оппозиция добивается смещения нашего правительства. Если это произойдет, то нашей цивилизации будет конец. Это если коротко. Подробнее, я думаю, не надо. Если что, Тома расскажет, как обстоит дело». Николаевич поглядел на нас, грустно улыбнулся и сказал: «Жалко с вами расставаться, ребята. Понравились вы мне. Но ваше время истекло. Я уезжаю с базы. Завтра у вас начинается подготовка к заданию. Я не знаю, что вы будете делать, но желаю вам успеха». Николаевич подошел и пожал нам руки. Потом направился к дверям. Мы вышли на улицу и сели на ступеньки. С краю базы зашумела машина. Это уезжал Николаевич. Хотя он был и завхозом, и начальником, но ему, видимо, нельзя было видеть следующих наших инструкторов. Эта ночь была волшебной. Ночь, яркие звезды, остроконечная луна и ночной запах леса. Он сильно отличается от дневного. Кажется, лес засыпает и просыпаются его обитатели. Шорохи, звуки прошмыгнувшего зверька, хлопанье крыльев, и мы с Томой внутри этой сказки. Лучик солнца разбудил нас в кровати. Тома смешно сморщила носик и чихнула. Она мне напомнила ту Тому, 5-летнюю. Я засмеялся. Она поняла меня и в свою очередь тоже засмеялась. Она сказала: «Вы так бегали друг за другом около машины, дразнились и обзывались, у меня до сих пор эта картинка перед глазами стоит». Я первый встал. Время было 6 часов утра. В 7 должна была быть пробежка. Мы решили пробежаться прямо сейчас. Нужно было поговорить. Мы быстро надели тренировочные костюмы и выбежали. Перед нами стояла женщина. Мне казалось, что ее рост около 2 метров. Она сверху вниз поглядела на нас и спросила: «И куда же вы?» «На утреннюю пробежку, мы каждый день бегаем», — сказал я. Женщина отступила в сторону и пропустила нас. Мы побежали. По базе мы двигались медленно, а вот в лесу прибавили скорость. Забежали подальше и остановились. «Что это твой мир, я это понял, а вот что в нем творится, я не разобрал», — сказал я. Тома прислонилась к дереву, наклонилась, сорвала травинку и стала ее жевать. «В нашем мире все спокойно, все законопослушны, преступлений почти нет уже 2 десятка лет. У нас у каждого в голове чип, кроме высоких руководителей и агентов, таких как я. Поэтому очень легко поддерживать дисциплину. Но появилась оппозиция, собственно, она была всегда, и она стала пытаться захватить власть. Эта оппозиция проникла в органы управления. Как это им удалось, не знаю. Говорили, что чипы научились перепрошивать и скрывать свою неблагонадежность. Оппозиция набирала сил, и вот ты видел сейчас, уже начала применять теракты. Какое у нас будет задание, я не знаю. Даже не догадываюсь, но думаю, что связано оно будет с оппозицией. Когда мы прибежали, то нас встретила та же высокая женщина. Она отвела нас в зал в большом доме, посадила за столы и дала ручку с бумагой. То, что я буду сейчас говорить, я попрошу зарисовывать в виде комиксов. Словами можно, но лучше не надо, минимум слов. Рисовать надо быстро. На рисунок дается 3 секунды. Итак, поехали. Она начала говорить слова. Мы с Томой еле успевали рисовать. Когда зарисовали один листок бумаги, она нам дала еще. Так мы заполнили 5 листков бумаги. Она собрала их и ушла. Перед уходом сказала, что можно отдохнуть. Мы вышли на улицу и направились к своей лавочке. Отдохнули 5 минут и нас позвали. Сейчас с нами разговаривал мужчина. Серьезный, в очках, он походил на профессора. «Молодые люди, я сейчас расскажу, в чем будет заключаться ваше задание». Мы стали внимательно слушать. «Вам предстоит вернуться в тот мир, в котором вы были. Там, в том мире, готовится строительство портала. Дело в том, что строительство будет вести соседний к нам мир». Профессор посмотрел на меня. «Они хотят захватить этот мир. Через этот портал пойдут их войска. Ваша задача – захватить одного очень важного человека и отправить его сюда. Он является там координатором. То есть через него все идет. Люди, средства, нужные материалы. Кроме вас подготовлено еще несколько групп. О них вы ничего знать не будете. Однако следить за вашими действиями будут наши инспекторы. Они будут держать связь с вами, и в случае, если вы будете нуждаться в помощи, будут принимать решения. Это вот так вкратце. Детали вы получите позже. А сейчас с вами будут заниматься специалисты». Профессор встал и вышел. Мы с Томой переглянулись. Первый забрали Тому, потом меня. Я находился в маленьком домике. Передо мной на столе лежали вещи. Напротив меня сидела высокая женщина и ждала. Мне нужно было посмотреть память вещи и рассказать, что я вижу. Я взял первую вещь, это был коробок спичек, и сразу увидел Николаевича. Я начал рассказывать, что я увидел. Николаевич разжигал костер, он обжег пальцы, плюнул на них и затряс рукой. Второй предмет был продолговатой формы, он напоминал зажигалку. Я увидел женщину, которая сидела напротив меня. Она держала этот предмет и направляла его на стену. Перед стеной была фигура другой женщины, она жестикулировала. Я не сразу, но понял, это голография. Третьей вещью была перевернутая ложка. Я увидел тетю Нину повара. Она этой ложкой что-то помешала в маленькой кастрюльке. «Достаточно», — сказала высокая женщина. Она поднялась и вышла. Я двинулся за ней. У меня создавалось впечатление какого-то бардака. Все ходят туда-сюда, что-то проверяют. Никакой упорядоченности. Или есть сомнения в нашей пригодности к заданию. Так хорошо, может и оставят нас в покое. Но опять же, если убедятся, допустим, в моей профнепригодности, то нас точно разлучат. И тогда уже, наверное, навсегда. В ситуации, когда много неопределенных данных, очень трудно принять правильное решение. Да и есть ли решение на самом деле? Вскоре из соседнего домика вышла Тома. Она выглядела растерянной. Мы пошли на лавочку. «Что-то я не пойму, что происходит», — сказал я. «Знаешь, Серый, у меня такое же чувство. Они не могут решить какую-то проблему. Тома, у меня проверяли мою способность. А что у тебя проверяли?» — спросил я. «Да тоже, только у меня было так. Мне давали фото, и я должна была сказать запреты этого человека». «И что, получалось?» «Ты знаешь, Серый, я не ожидала, что по фото получится. Да, я видела запреты. Да и не только их. Но это моя тайна, и мне ничего не сказала. Потом тебе все расскажу». С левой стороны, откуда обычно уезжала машина, раздались громкие хлопки. Их было несколько. «Сигнализация! Бежим!» – закричала Тома. Она схватила меня за руку и потащила в лес. Сзади нас, все там же слева, послышались выстрелы. Мы мчались по кустам, не разбирая дороги. Так мы отмахали 2 километра. Потом остановились и прислушались. Все было тихо. Мы стали думать, как нам возвращаться на базу. Потихоньку стали продвигаться назад. Скоро мы уже были на краю базы. Тишина, никого не видно. Вдруг раздался голос по громкоговорителю. «Не бойтесь, идите в центральный дом». Мы пошли к нему. На крыльце нас встречала та же высокая женщина. Она осмотрела нас и пригласила внутрь. Вот что она рассказала нам. «Нужно срочно эвакуироваться, скоро здесь будут силы оппозиции». Они как-то пронюхали про базу, и их разведка была обнаружена с помощью сигнализации. Она дала команду, и мы с Томой помчались собираться.